а в северской стране теперь государем какой-то Петр. Но это ведь не наш государь поставил. Сами люди московского государства между собою разруху сделают, а на нас пеняют. Если государь ваш отпустит Сендомирского воеводу с товарищами и всех польских и литовских людей, которые теперь на Москве, то ни Дмитряшки, ни Петрушки не будет. А если государь ваш их не отпустит, то и Дмитрий, и Петр настоящие будут, и наши за своих с ними заодно станут. Посланники грозили панам также, что если король не исправится, то царь Василий пошлет на Ливонию королевича Густава. Но для Сигизмунда грознее был польский Рокош, чем какой-нибудь Густав, и потому он вовсе не хотел войны с новым московским царем, радуясь, что последний также не может желать этой войны, угрожаемой Дмитряшкою и Петрушкою. О судьбе первого лжедмитрия король не мог жалеть не потому только, что непобедимый цесарь не хотел ничем поступиться Польше. Ходили слухи, что некоторые из ракошан имели тайные сношения с лжедмитрием, что дело шло у них о провозглашении его королем польским, что Дмитрий обещал выслать деньги некоторым панам и, между прочим, Стадницкому, самому яростному противнику короля. Вот почему король обещал Волконскому в скором времени отправить своих посланников в Москву, и действительно, в октябре 1607 года приехали в Москву посланники Сигизмундовы, пан Витовский и князь Друцкой-Соколинский, поздравить царя Василия с восшествием на престол и требовать отпуска прежних послов и всех других поляков. Переговоры длились до 25 июля 1608 года, когда посланники заключили перемирие с боярами на 3 года и 11 месяцев на следующих условиях. Оба государства остаются в прежних границах. Москва и Польша не должны помогать врагам друг друга. Царь обязывается отпустить в Польшу воеводу Сендомирского с дочерью и сыном и всех задержанных поляков. Король обязывается тем же самым относительно русских, задержанных в Польше. Король и республика должны отозвать всех поляков, поддерживающих самозванца, и вперед никаким самозванцам не верить и за них не вступаться. Юрию Мнишку не признавать зятем второго лжедмитрия, дочь свою за него не выдавать, и Марине не называться московскую государынею. Посланники обязались писать к лжедмитриевым полякам с увещанием оставить самозванца. На возвратном пути отсылать обратно в свои земли польских ратных людей, которые им встретятся, и разослать во все пограничные города объявление, чтобы никто не смел идти на войну в московское государство. Обязались, что поедут прямо в Польшу, избегая всяких сношений и свиданий с поляками лжедмитриевыми. Но не хотели обязаться, что король выведет Лисовского из московского государства, потому что Лисовский — изгнанник из земли и чести своей отсужден. Собрание государственных грамот и договоров, том 2, номер 139-152. Акты исторические, том 2, номер 55. Дела польские, номер 26-27. Мы видели, что еще до заключения договора, когда лжедмитрий был в Звенигороде, посланники отправили в его стан Борсковского с приказом полякам выйти из московского государства. Но Рожинский с товарищами отвечали, что так как они уже взялись за дело, то ничего приказу больше не слушают, и того, с кем пришли, хотят посадить в его столице. После этого лжедмитрий немедленно двинулся к Москве, не встречая по-прежнему никакого сопротивления. Князь выслал было против него войско под начальством князя Скопина-Шуйского и Ивана Никитича Романова, и воеводы эти расположились на реке Незнани,